Глава 12. Жадность и гордость. «Я решил, надо сначала с кем-нибудь правильно поговорить», — сказал Сергей. Они стояли на палубе Хратгейра. Сюда же загрузились и дружинники Рериха, ровно сотня. Места хватило. Это же не морской поход, когда припасы, трофеи и прочее. Всего-то залив переплыть. «Так мы их сразу бить и не собираемся», — заметил Рерих. «Я имею в виду тихо поговорить, без лишних ушей и глаз». «Хочешь прежде кого-то изловить и допросить?» — уточнил Рерих. «Разумно. Сам сделаешь». «Уже сделали», — сказал Сергей. «Я Милоша и Дёруда перед рассветом отправил, двумя десятками. Думаю, они уже управились и ко времени будут ждать. И не у городка, а в той бухте, где мы раньше высаживались». «На веслах пойдем», — решил Рерих. «Логично. Парус, он приметный. А когда у тебя на каждом руме двое, да еще и соскучившихся по веслу, дракар не идет, летит». Они и долетели. Обогнули островной мыс и через четверть часа уткнулись носом в песок. В бухточке уже ждали, с добычей. «Эти двое охотники», — сообщил Дёрут, подталкивая вперед немного помятых мужичков. «А этот — жрец здешний». «Вот как! И каким образом он ухитрился угодить в лапы дружинников?» «А Милош его вызвал», — сообщил Дёрут. «Подошел прямо к воротам и крикнул, что ему нужен жрец для важной клятвы. И полмарки серебром обещал. Этот и кинулся». Жрец был похож на старого петуха, которым подмели пол в землянке. «Удрать пытался», — пояснил Милош. «Знаешь, кто мы?» — спросил его Рерих. «Злые люди», — буркнул жрец. «Вы все умрете». «Мудро сказал». Дёрут потрепал жреца по макушке татуированной лапой. Жрец втянул голову в плечи, зыркнул опасливо. «Непреложная истина. И по-нурмански. Он такой храбрый, потому что мы с ним еще не поговорили толково. Вас дожидались». «Это правильно», — одобрил Сергей. «И по-словенски. Давай для начала отрежь вот тому охотнику большие пальцы, чтоб рассказывал охотнее». «Не надо резать!» — возопил тот. «Я все расскажу, все, что спросите». «Ну, попробуй», — разрешил Сергей. «А троянского князя к вам на этой седмице кто-то приплывал?» Охотник замотал головой. «Держите его крепче». Дёрут достал нож. «От князя никто. Жрец был». «Дёрут, погоди», — остановил убийцу Сергей. «Жрец — это к жрецу. Что он сказал?» «Не было никого», — нервно воскликнул жрец. «Врет он». «А ты что скажешь?» — спросил Сергей у второго охотника. «Жреца не видел», — буркнул тот. «Но если Виток сказал, что был, значит, был. Виток честный. А этот, — кивок на жреца, — всегда врет. Поросенка у меня забрал. Сказал, Бог требует, а сам сожрал». «Ну так он же жрец», — заметил Рерих. «Вот он и жрет». «Пожрать — это хорошо», — одобрил Дёрут. «Наслав, разведи костерок. Сейчас мы его мясцо жарить будем». И взмахом ножа вспорол на жреце одежку. «Ты что предпочитаешь, грудинку или окорочок?» Дёрут кольнул жреца в ягодицу. Жрец взвизгнул, рванулся, но держали его крепко. «Значит, грудинка», — решил убийца. «Приходил, да», — заорал жрец, — «со словом». Процесс пошел. Через полчаса картинка сложилась. Да, это была подстава. Но не против варягов, что удивительно. Их отряд предполагалось просто отпугнуть. Лютичи думали, что они тоже руяне, но они интересные. Интересным был Стоислав, поскольку княжич. Вот его предполагалось захватить и увести подальше. А потом с его помощью привести князя Гриня к пониманию, кто на острове главный. А то обнаглел совсем. Забыл, что его задача — храм защищать и священство обслуживать. А вот когда сынок и наследник в надежном месте окажется, то будет для Гриня надежная узда. Охотники сказанное жрецом подтвердили. Косвенно. Им ведь тоже ставили задачу. Старейшины племенные. Этим тоже идея приструнить Руян понравилась. А то много о себе мнить стали. Лодку, кстати, вернее, не кстати, тоже увели местные. Они молодежный десант контролировали с момента высадки. И когда Станислав со своими сумели удрать, решили захватить хоть кого-нибудь. «Этих на корабль», — распорядился Сергей. «Всех троих. И Рериху. Городок брать будем?» «А надо?» — задал встречный вопрос Рерих. Свою позицию он обозначил еще 2 дня назад. «Этих смердов потрошить все равно, что стричь свинью. Визгу много, а шерсти чуть. Тем более, что есть у них более перспективные кандидаты на стрижку». Князь Руянский Гринь принял их незамедлительно. Их — это Хрольва, Рериха, Сергея и еще с десяток авторитетных сопровождающих. По случаю официального предъявления обвинения Сергей приоделся. Лучшая одежда, все драгметаллы, какие есть в наличии, на себя. Так, чтобы на фоне остальных вождей выглядеть как минимум достойно. А вот князь Руянский Гринь смотрелся, мягко говоря, средне, а дружина его, пожалуй, и пониже среднего. Раньше Сергей как-то не обращал на это внимания, а теперь на фоне приодевшихся нурманов и варягов это сразу бросалось в глаза. Да, в прошлой жизни руяне, с которыми пересекался князь воевода Сергей, смотрелись получше. Тоже понятно, те были успешными викингами, а эти пока что по большей части мирные. И впрямь что-то вроде приложения к Свинтовитову капищу. Потому неудивительно, что слева от князя восседал уже знакомый Сергею верховный дедушка. Хотя, как посмотреть, может, это князь сидел одесную Свинтовитова жреца. «Я узнал, Гринь-конунг, что твои люди взяли то, что принадлежит моему брату и Хёвдингу», — прогудел Хрольф, указав на Сергея. С информацией, полученной от пленных лютичей, Хрольва познакомили. Однако тот предложил ее пока не обнародовать. Фигуру заложника Станислава пешеход был намерен использовать в собственных целях. Пока они гостили на острове, Хрольф исследовал возможности руян и пришел к выводу, что Гринь может запросто выделить пару снег под его Хрольва руку. Понятно, что 2 корабля победы над франками не обеспечит, но парочка тут, парочка там, глядишь, уже 10 наберется. Опять-таки, местоположение острова Хрольву понравилось. Отличная пиратская база может получиться. В общем, пока речь пойдет только о незаконно присвоенной добыче. Лютичских девках, то есть. «Добыча, которую они взяли железом!» Бас у пешехода мощный. Рык, а не голос. «Уверен, что ты, конунг, об этом не знал, потому что ни один достойный своего места правитель не стал бы так поступать со своим гостем. Так что вели вернуть отнятое и забудем об этом». Хорошо выстроил. Сразу чувствуется опытный дипломат. Не согласится Гринь, и что выйдет? Что он недостоин своего княжеского места? Гринь наверняка намек уловил, но никакого беспокойства не выказал. Действительно не в курсе? Или просто актер хороший? «Ты прав, Хрольф Конунг, я ничего об этом не знаю», — с достоинством ответил руянский князь. «Пусть твой Хёвдинг», — Гринь поглядел на Стивнира, — «пояснит, о чем идет речь. И если все сказанное правда, то отнятое будет возвращено, и, более того, виновный заплатит за обиду. Даю тебе в том мое слово». Вот теперь понятно. Со Стивниром и впрямь никаких сложностей. Тем лучше. «Твое слово», — согласился Хрольф. «Этого довольно. Хёвдинг!» Он кивнул Сергею, и тот сделал шаг вперед. И синхронно с ним шагнули Грэб с Дёрудом, взятые Сергеем для солидности. «Многие видели нас, когда мы вчера пришли на остров», — заявил Сергей по-нурмански. «Многие видели и добычу, которую мы взяли. Согласен, она невелика, но она наша, моя и моих людей. Я доверил позаботиться о ней его подручным». Сергей неуважительно ткнул пальцем в сторону Верховного. «И что же, эти жалкие слуги ее украли. «Как ты смеешь?» — начал верховный жрец, но Гринь его перебил. «Кто это видел, назови поименно», — потребовал Гринь, переводя взгляд со Стивнира на Сергея. «Ну, раз ему так хочется, например, твой сын Станислав». Князь Руянский уставился на Сергея, пытался вспомнить, кто он таков. Не вспомнил, потому что не узнал. А вот Станислав, стоявший за спиной отца, забеспокоился. «Кто ты? Гриню надоело копаться в памяти. Я тебя не знаю». Наверное, его сбили с толку слова о том, что они приплыли вчера. И еще то, что Сергей сейчас выглядел куда представительней, чем когда князь уполномочивал Сергея и его молодежь сопровождать Станислава. И тогда, надо отметить, главную партию отыгрывал тоже не он, а этот седобородый Пузан. Ишь, щурится недобро, тварь кровожадная. Это точно узнал. Причем узнал не по выглядывающему из-под полумаски шлема голому подбородку, по сабле. Интересно, поведал ли ему подчиненный о том, как Сергей его рожей в пыль тыкал? «Это мой брат Вартислав Дерзкий». Рерих встал рядом, но руку на плечо Сергею не положил. Не стал ронять статус. «Ты уже встречался с ним, и не раз». «Я не знаю его». «Ошибаешься, конунг, но, возможно, ты просто запамятовал», — произнес Сергей, снимая шлем. Вот теперь без шлема Гринь Сергея наконец-то узнал. «Хёвдинг?» — он удивленно покосился на жреца. «А мне сказали, ты Дрэнг». «Тебя обманули, конунг, и мне нет дела до болтовни твоих людей. За это ты их сам накажешь. А мне нужно только мое. И, может быть, пара марок серебром за причиненную обиду. Ведь те девушки должны были скрасить ночь мне и моим друзьям». «Ага, сообразил, наконец, о чем идет речь». Покосился на жреца. Тот хмуро мотнул головой. «Две марки, ты сказал?» — уточнил князь Руянский. «Ага, за обиду. Пусть будет так. 6 марок. 2 за обиду и по одной за каждую из девушек». Нельзя сказать, что это было совсем плохое предложение. Да, существенно ниже рыночной цены, но ведь на рынок товар еще надо доставить. 2 марки, — сказал Сергей, — и девушек. Сейчас. Еще один взгляд на жреца. Тот снова мотнул головой, буркнул что-то. Сергей не расслышал. «Это невозможно», — сообщил князь. «Девушки уже посвящены. 8 марок за все». Сергей мотнул головой. «Не знаю, что там бормочет твой волосатый советник, но девушки мои, и я желаю их получить. Немедленно». «Немедленно?» — Гринь нахмурился. «Ты желаешь?» «Именно так», — подтвердил Сергей. «Этого не будет». «Вот. Теперь позиции определены, и можно не стесняться». «Ты присвоил чужое, конунг. Отдай!» И положил руку на оголовье сабли. Не будь у него в группе поддержки Хрольф с Хирдом, Сергей не рискнул бы так разговаривать с князем, да еще в его собственном доме. Но поддержка была. И неспроста пешеходов друг Стивнир недавно насчет конунгового места шутил. Взять снаружи такую крепость, как эта, дело почти нереальное. Но они-то уже внутри. Я сказал нет. Бери серебро и убирайся с моей земли. «Что я слышу?» — рыкнул Хрольф. «Только что ты сказал, отнятое будет возвращено, и виновный заплатит за обиду. А когда оказалось, что виновный ты сам, ты решил ограбить моего человека? И смеешь велеть ему, будто он твой трель, а не мой хёвдинг? И мне ты тоже велишь убираться с твоей земли, конунг, который не держит слова?» «Нет воли выше воли бога богов!» Ага, наконец-то и седобородый разверз волосатые уста. «Слова людей — ничто пред волей свинтовита!» «Это точно», — влез Сергей. «Но я эту волю почему-то не слышу, а только твои слова. С чего бы мне им верить, если я уже знаю, что ты лжец? Ведь это ты соврал обо мне своему князю, верно? Назвал меня Дрэнгом». «Да, я это сказал». «Нет, в храбрости седобородому не откажешь. публично сознаться, что соврал своему князю и заставил его нарушить слово. Вот кого стоило бы назвать дерзким. Если, конечно, это он при князе Грине, а не наоборот. Или он так надеется на своего четырехголового? «Пред Свинтовитом он не более чем щенок», — сказал, нет, скорее возвестил жрец. В любом случае назвать Сергея щенком — это вообще-то оскорбление, которое он спускать не собирается. «А ты предо мной не более чем брехливая шавка», — заявил он вслух. «И не будь ты так дряхл, я заставил бы тебя жрать грязь, как одного из твоих длинногривых ублюдков». «Ты не меня оскорбил, ты оскорбил самого бога богов», — взревел жрец. «Князь, ты слышал это?» Конечно, он слышал. А еще он видел Хрольва-пешехода, например, на лице у которого было написано «Дай только повод». «Каких еще богов?» — ухмыльнулся Сергей. «Я говорил только о тебе. Он ведь бог воинов, ваш Свинтовит. Таких богов я уважаю. Нашего Перуна и его Тора», — кивок на Хрольва. «А где твой меч, жрец бога воинов? Я его не вижу. Только раскрашенную палку, что впору пасущему свиней. Кто ты такой, чтобы говорить голосом бога воинов? Захлопни беззубый рот, свинопас, пока я не вбил твою палку тебе же в глотку». Тут Сергей, конечно, немного покривил против правды. И зубов у жреца был почти полный комплект, и посох у него был изрядный. Если выковырять из него камешки, можно, пожалуй, и дракар прикупить. И, возможно, не один. Жрец встал, вернее, воздвигся. Воздел свой дорогостоящий шест. Тишина в помещении. И в этой тишине... «Машек», — сказал Сергей, — «если он заговорит, убей его. Меня столько раз проклинали, надоело». И, мягко говоря, удивленному князю, он, кивок на Машега, в своем праве. «Одна из девок, которую украл твой жрец, — его». «Довольно, Хрольф. Вот это рявк! Кое-кто даже присел». «Стемитсон, говори». «Мы с тобой в родстве, князь Руянский», — напомнил Рерих. «И должно нам на одной стороне стены щитов стоять, а не на разных». Рерих умолк, подбирая правильные слова. Перебить его никто не пытался. «И пришли мы к тебе не как к чужому, а как к родне. Подарками обменивались, за одним столом пировали. Даже в Вик с нами предложили пойти. Нет, это было твое право отказаться. Земля франков богата, но там и голову сложить можно. Воины франков не лесные охотники, от них не сбежишь». И подмигнул Стоиславу. Тот вмиг залился краской. «Отказался, и ладно. Мы, варяги, не враги тебе. И, надеюсь, наши корабли никогда не пристанут к этому острову без белых щитов на мачтах». «Эта крепость еще никогда!» — начал жрец. Скрипнула тетива. Машек начал натягивать лук. Пугал. Хотел бы выстрелить, жрец был бы уже мертв. Впечатлил. Старик умолк на полуслове. «Я видел, как бьет этот чернявый», — сказал Хрольф. «С 20 шагов он мухи крылья отстрелит». «Откуда у этого деда крылья?» — отозвался Стивнир. «Но яйца у него есть, раз так до чужих девок охоч». «Конунг, а он правду сказал, что вашу крепость еще никто не брал?» «Никто», — хмуро подтвердил князь. «Славно. Если что, мы и пешеход первыми будем». «Я предпочитаю франкские города», — сказал Хрольф. «И дай родичу сказать. Говори, Стемитсон». «Да я уже все сказал», — Рерих пожал плечами. «Добавлю только, если твоему жрецу так приглянулись чужие девки, пусть забирает. Но сначала заплатит. 40 марок серебром. И не говори, что у него их нет. На нем одного только золота, не меньше 4 марок. Пусть платит или отдает девок. И 2 марки серебром, как было сказано». Напомню, что скандинавская марка того времени чуть больше 200 граммов. Сергей скрипнул зубами. «Нет, Рерих все правильно сказал, с его точки зрения. Но кто в здравом уме станет столько платить за 4 холопок, не обладающих никакими особыми навыками? А заплатят так вообще хорошо. 9 кило серебром. Огромные деньжищи. Но Сергей уже на здешнем опыте знал, жадность не всегда побеждает гордость или фанатизм. Кроме того, он недавно побывал в святилище и знал, что даже выложив полпуда с хвостиком серебра, жреческий коллектив вряд ли пойдет по миру. 42 марки? Я заплачу!» — бросил жрец высокомерно. И, громко стуча посохом, покинул княжескую приемную. Что интересно, о намерении Верховного сделать Станислава заложником никто не упомянул. Надо полагать, Хрольф решил придержать эту информацию. И ладно, его игра, ему и козыри разыгрывать.